Сталин считал очень важным, чтобы самозарядная винтовка могла производить до 20-25 выстрелов в минуту, или примерно вдвое больше, чем винтовка образца 1891-30 годов. Первоначально намечали вооружить Красную Армию автоматической винтовкой, но потом остановились на самозарядной, позволяющей рационально расходовать патроны и сохранять большую прицельную дальность, что особенно важно для индивидуального стрелкового оружия. Правда, с точки зрения конструирования и производства, самозарядная винтовка абсолютно такая же, как автоматическая, и отличается лишь тем, что требует нажатия на спусковой крючок при каждом выстреле. Автоматическая винтовка не нуждается в этом только потому, что имеет одну единственную дополнительную деталь, называемую переводчиком и обеспечивающую непрерывную стрельбу. Выбрасывание же гильзы, подача нового патрона в ствольную коробку и продвижение его к ствольной коробке до положения готового к выстрелу происходит в обеих винтовках совершенно одинаково, причем и автоматическую можно использовать как самозарядную. Отдавая предпочтение СВ, Сталин отмечал, что хочет исключить возможность автоматической стрельбы, ибо, как он говорил, в условиях боя нервозное состояние стрелков толкнет большинство их на бесприцельную непрерывную стрельбу, нерациональное расходование большого количества патронов. Исходя из этих соображений, он отклонил и предлагавшееся военными компромиссное решение изготовлять и поставлять передатчик для автоматической стрельбы в качестве отдельной запасной детали. В связи с этим мне вспоминается эпизод, относящийся, кажется, к 1943 году. Однажды Сталин сказал мне по телефону, что получил от Булганина сообщение об одном фронтовике, который очень легко переделал самозарядную винтовку в автоматическую. «Я дал указание», — сказал Сталин, — «автора наградить за хорошее предложение, а за самовольную переделку оружия наказать несколькими днями ареста. Вам я звоню, потому что хочу послать сообщение товарища Булганина на ваше заключение. Вы прочтите и напишите ваше мнение». Я был наркомом боеприпасов, а винтовки изготовляла промышленность вооружения. Но когда я напомнил об этом Сталину, он ответил: «Хорошо помню, что вы теперь нарком боеприпасов, но я вам звоню не как наркому, а хочу знать именно ваше мнение». Материал немедленно был мне расставлен. Просмотрев его, я пришел к выводу, что упомянутый фронтовик, как видно, работал раньше на винтовочном заводе и знал, что автоматические самозарядные винтовки одно и то же, если не считать названные выше детали переводчика. Приспособив ее к СВ, он и получил автоматическую винтовку. В таком духе я ответил Сталину, и на этом дело закончилось. Но сопоставляя данный случай с довоенными событиями, относящимися к истории создания самозарядной винтовки, я вижу, как быстро забывается то, над чем подчас долгое время ломают копья. Ведь когда обсуждался вопрос о том, какую создавать винтовку, автоматическую или самозарядную, все знали, что разница между ними только в одной небольшой детали. Но прошло несколько лет, и все было забыто. Мы вернемся ко второй половине 30-х годов. Одновременно с вышесказанным Сталин требовал, и в этом его поддержали и военные, и вооруженцы, чтобы СВ была легкой, не намного тяжелее драгунской образца 1891-1930 годов. Это условие было очень существенным, но, к сожалению, Сталин и военные в дальнейшем сами от него отступили. Надо сказать, что к тому времени история создания самозарядной винтовки уже насчитывала десятки лет, а существенных результатов все еще не было. Первое автоматическое многозарядное оружие сконструировал в 1866 году английский инженер Куртис. В России в 1908 году была организована особая комиссия по разработке этого оружия. конструкторам не удалось выполнить все требования, предъявляемые армиями,